и вся похоронная процессия тронулась под гору по широкой дороге. Не буду описывать нашего шествия до дому. Скажу только, что когда на мосту или где-нибудь в узком проходе толпа скучивалась и слышались испуганные возгласы, раздавался громкий голос: «Господа, подумайте только, кого мы несем! Ради него пускай будет порядок!» И толпа останавливалась и снова чинно следовала за процессией. Часа через два мы были дома. Гроб поставили внизу, в комнате, когда-то бывшей кабинетом Льва Николаевича. Его открыли и положили в него цветы. Когда все удалились, сестра хотела проститься со Львом Николаевичем. В комнате оставалась лишь я с ней, и незаметно в углу стояла старая няня. Долго прощалась с ним сестра. Я не могла слышать без слез, как она шептала молитву и трогательные прощальные слова. Сколько скорби и душевных страданий слышалось в них. Она прощалась не только с любимым человеком, но и с 48-летней жизнью, прожитую с ним и прервавшейся так внезапно и трагично. «Да поможет ей Бог перенести эту тоску и горе», — думала я. В углу комнаты на коленях стояла няня. Она набожно крестилась. Старое сморщенное лицо ее было в слезах. Более 30 лет привыкла она делить радость и горе с семьей Толстых. Она переживала в доме вторую потерю. Умер на ее руках 7-летний Ванечка, которого она выходила несколько лет назад. После сестры я подошла к гробу. Лицо Льва Николаевича выражало полное спокойствие. Я поцеловала его холодный лоб и долго с любовью глядела на него. Припомнились мне слова, написанные на 7 ноября в его книге «Круг чтения». Жизнь есть сон, смерть — пробуждение, смерть есть начало другой жизни. После семьи пускали прощаться всех. Вереница по 4 человека, казалось, тянулась бесконечно. Около часу дня подняли гроб, и все двинулись к заказу. Эта милая знакомая дорога, так называемая купальная дорога, была вся полна народом, рассыпавшимся по всему лесу. Как странно было видеть и эту печальную процессию, и вырытую могилу в этом лесу, с которым до сих пор были связаны самые веселые и поэтичные воспоминания. Помню, как на этой самой дороге меня однажды рано утром встретил Лев Николаевич и спросил, почему у меня заплаканные глаза. Я рассказала ему свои неприятности. Он стал утешать меня и, между прочим, сказал: «Читай, отче наш, но не так, как обыкновенно читают, а разбирай глубокий смысл каждого слова этой молитвы». Он толковал мне этот смысл и сказал: «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Значит, дай нам духовной пищи на каждый день. Эту молитву я читаю утром и вечером, и она помогает мне в жизни и успокаивает меня, — прибавил он. Не буду описывать похорон, они и так уже известны. Скажу только, что настроение всей толпы было религиозно-торжественное, а порядок — образцовый. Когда мы были дома, весь день приезжали опоздавшие на похороны в автомобилях и из Тулы с поездов.